В то время, например, в ряде лондонских тотализаторов стали заключать пари на доказательство посещения Земли инопланетянами. Ряд фирм и издательств объявили конкурсы с весьма большими премиями до $1 000 000 на представление фактов инопланетного происхождения НЛО, на лучшее эссе об НЛО и так далее. Но, вероятно, самое оригинальное предложение поступило от автора книги «Объяснение НЛО» Класса. Являясь лидером НЛО-скептиков в Соединенных Штатах Америки, он заявил, что обещает выплатить $10 000 каждому, кто даст доказательство посещения Земли инопланетянами. Принявший пари должен ежегодно выплачивать $100 вплоть до того времени, пока не обнаружит космических пришельцев. Через 10 лет выплата прекращается, но спор остается в силе. Как пишет Джеймс Оберг, одна из его статей «НЛО. Попытка научного подхода» была опубликована в журнале «Наука и жизнь», номер 8, 1978 год, только один из приверженцев НЛО поддержал пари явно больше для престижа, чем из убеждения. Стэнтон Фридман, существующий на средства, получаемые от лекций по проблеме НЛО. В настоящее время едва ли найдется страна, в которой бы не проводились исследования НЛО. В Соединенных Штатах Америки, например, не считая мелких групп, функционируют 5 довольно крупных организаций: Национальный центр по исследованию атмосферных явлений, Научно-исследовательский центр по изучению НЛО, Общая служба НЛО, Организация по исследованию атмосферных явлений и станция для связи с НЛО, проект «Звездный свет». Руководителем одной из них, Научно-исследовательского центра по изучению НЛО, является профессор астрономии, директор Дирборнской обсерватории Северо-Западного университета Соединенных Штатов Америки Аллен Хайнек, который постоянно упоминается в книге Хёфлинга. Справедливости ради необходимо сказать несколько слов в защиту Хайнека. В интерпретации Хёфлинга он выглядит чуть ли не одержимым НЛО-манией-фанатиком. Это не совсем так. Хайнек действительно один из активнейших энтузиастов изучения НЛО и приверженец гипотезы множественности обитаемых миров, но при этом он остается корректным ученым и не выдает желаемое за действительное. Не так давно он сделал официальное заявление, что пока никаких доказательств внеземного происхождения НЛО не получено. Кроме перечисленных организаций, в 70-х годах образован Комитет научных исследований аномальных явлений, в который объединился ряд ученых под общим руководством Класса, физика, редактора журнала Aviation Week. Эта группа ученых осудила низкий уровень экспертизы исследователей НЛО и призвала поднять его до современных требований. В круг вопросов, которым этот комитет уделяет внимание, входят НЛО, палеоконтакты, Бермудский треугольник и прочие загадки современности. Аналогичные организации существуют в Англии, Франции, Канаде, Италии, Аргентине и так далее. Все они финансируются из частных источников. Исключение составляет группа по исследованию аномальных аэрокосмических явлений при Национальном центре космических исследований в Тулузе, Франция. Исследования таких явлений проводятся и в нашей стране в Академии наук. В целом результаты, полученные у нас и за рубежом, достаточно хорошо совпадают. Они говорят о том, что подавляющее большинство сообщений относятся к наблюдениям явлений, связанных с естественными природными процессами или с технической деятельностью человечества. От 2 до 10% наблюдавшихся аномальных явлений отождествить не удается. Странно ли это? Навряд ли. Было бы удивительно обратное. Это означало бы, что в мире не осталось ничего неизученного, что, конечно же, не соответствует действительности, но нет никаких оснований полагать, что оставшиеся неотождествленными явления представляют собой те истинные НЛО, которые связаны с деятельностью внеземных сил. Кроме сообщений о наблюдениях НЛО, известно немало описаний встреч с инопланетянами. К Как и многие НЛО-скептики,